Глава 8. «Сяоту! Сяоту!» Разочарованно произнес Хуаван, притаившись в стоге сена какой-то конюшни. «Что ты за человек? Ты вообще слышал о преданности? А я ведь тебе еще помогал!» «А что мне оставалось?» Раздался голос из соседнего стога. «Меня могли казнить!» «Говори тише!» Шикнул Хуаван. «Не пугай лошадей!» Те же стояли каждый у своей привязи, явно думая только о своей лошадиной жизни. «Лучше бы казнили!» — продолжил демон. «С такими предателями никакой враг не страшен!» «Простите!» — искренне повинился Сяоту. «Я испугался!» Владыка вдохнул. «Ну что взять с кролика? Однако бегаешь-то и правда быстро!» Все же похвалил он его. «Но, господин!» произнес Сяоту, словно что-то вспомнив. «Ты же сам сказал, что в случае опасности ты меня не знаешь». «А ты рад повторить», — хмыкнул сток сена слева. «Друг называется». «А я тебе друг?» — с надеждой в голосе спросил сток справа. «И не мечтай», — выбрался из своего господин Хуаван. Сяоту последовал его примеру. «Прощу на этот раз», — обрадовал его демон. «Идем». «Куда?» — уточнил Сяоту. «Домой. Ты отдашь мне нефрит и заберешь из моей комнаты свои пожитки». «Но я не сдал экзамен!» — возразил Сяоту. «А я что сделаю?» «Так ведь из-за тебя не сдал!» — справедливо заметил юноша. На это демону возразить было нечего. Точнее, владыка огня непременно нашел бы, что сказать, однако передумал, поскольку даже сердце демона иногда может чувствовать вину или хотя бы поступать по справедливости. «На экзамене больше помогать не стану», — предупредил господин Хуаван. «Ты видел, этот монах чересчур прилипчивый. Знавал я одного похожего. Встречаться с ними мне радости нет. Уж больно мордой они не вышли». «На экзамене я справлюсь сам», — заверил Сяоту. «Не так сложно. Тем более, что и задание я теперь знаю». «Так кто ж тебе даст старое?» — заметил демон. «Даже если Чин Юй будут новыми, как-нибудь уж отвечу. Ты верно заметил, господин. Этот экзамен для умных. Так что если мы вместе догадались, что ответ — письма, значит, непременно сдам. Мне бы только снова туда попасть». «С этим тебе к чиновнику», — напомнил демон. «Пойдем, будешь его упрашивать». Он уже развернулся к выходу, но Сяоту схватил его обеими руками, вцепившись в предплечье. «Постой, господин, я не могу! Как я ему в глаза посмотрю? Он же знает, что мы его обманули!» «Если кого обидел, то должен и задобрить», словно кого-то цитируя. «Раздобудем камни, будет ему золото». «Я не могу снова его обмануть!» Сяоту вспомнил пережитое волнение и тревогу, свои муки совести. Второй раз он их не переживет. «К тому же меня выгнали!» «Тогда не иди и не сдавай. Брось это дело!» «Нет же!» Юноша так долго шел к своей мечте, что сейчас, услышав эти неприятные слуху слова, почувствовал, словно от него отрывают важную для маленького кролика частичку. «Как я не пойду? Я хочу стать писарем! Я столько вложил в свою мечту, что даже не представляю, как жить иначе!» «Что ж тебе остается?» — рассеянно подметил Хуаван. «Господин, есть ли у тебя талисман или заклинание, чтобы это дело решить?» Свободной рукой владыка взял писаря за шиворот и потянул на другую сторону, заставляя, наконец, отпустить его руку, которую тот сжимал все сильнее. «Нет, маленький кролик, не все в этом мире решается магией. Иногда приходится отвечать за свои поступки». «Значит, ты, господин, пойдешь со мной? Ведь тебе тоже нужно ответить за свои поступки». Подловил Сяоту, глядя на демона совершенно невинным взглядом. «Я не человек, а демон», — возразил владыка огня, считая свой аргумент достаточным. «Мне ходить по домам чиновников ни к чему». «Но живем мы с тобой в одном мире», — не согласился юноша. Ты спишь в доме людей, ешь нашу еду, даже твоя одежда и книги. Раз у тебя так подвязан язык, — махнул рукой демон, — то и с предстоящей речью справишься. На свою мечту запрягайся сам. Твою работу я выполнять не стану. Я могу обмануть его глаза, а ты обманывай уши. «Что мы ему скажем?» — спросил Сяоту, когда они подошли к дому, указанному прохожими как дом мелкого чиновника по фамилии Шен, состоящего на службе в поместье Фэн. «Главное, до последнего отрицай, что знал о медиках». «А что еще?» «Ты же писарь! Разве я должен думать за тебя?» «Но ты демон». «По-твоему, если демон, то бесчестный? Я, между прочим, однажды стану небожителем». «Как же демон может им стать?» «Если уж люди могут, то демоны и подавно. Нужно лишь иметь заслуги. Я вот уже перестал убивать людей». «Я знал!» — воскликнул Сяоту, словно получил подтверждение своей догадки. «Но всегда могу начать заново. Стоит тебе продолжить меня злить!» С жуткой улыбкой предупредил владыка огня. «Зачем же вам из-за меня, неблагородного писаря, попросту терять драгоценные годы вашего воздержания?» Со всем уважением и испугом отозвался Сяоту. Получилось даже льстиво. «А кто тебе сказал про годы?» Все с той же улыбкой подметил владыка. Сяоту ничего не ответил, но для себя сделал неутешительные выводы. Теперь ему во что бы то ни стало, нужно было скорее расправиться с экзаменом, дабы, наконец, иметь возможность заработать на достойную жизнь. Тогда он сможет со спокойным сердцем вернуть подвеску и распрощаться с демоном. Хотя, как мысленно отметил для себя юноша, за эти дни к похожему своими повадками на обезьяну владыке он уже привык. И к тому, что демон его всегда спасает. Пусть и бету над господина Хуавана тоже повидал. «Господин Шен!» — поприветствовал чиновника Сяоту и, вытянув руки вперед, склонился едва ли не до пола. «Сдал?» — поинтересовался чиновник. Он восседал на возвышении в своем зале, плотно обедая. По всей видимости, дела во дворце были очень важными, раз обедал он так поздно. «Нет, господин», — пряча виноватый взгляд, честно ответил Сяоту. «Что ж, не судьба тебе, значит, стать писарем». Господин Шен откусил кусок запеченной утки. «Можно ли мне как-то все же стать писарем?» Еле слышно попросил юноша. «Я дал обещание допустить тебя до экзамена, а не сдать его за тебя!» Возмутился чиновник. «Можно ли попробовать еще раз?» «Да как же, если ты в первый день экзаменов не прошел!» «Мне нужна лишь одна возможность!» Упрашивался Ауту, утаив причину своего провала. «Кто позволяет обмануть себя во второй раз, тот и сам глупец!» Ответил господин Шен, напоминая тем самым о медиках в мешочке. «Я не обманывал!» Сяоту вновь спрятался за сложенными вместе и вытянутыми вперед руками. Взгляд поднять он не решался, лишь потупил его вниз и немного в сторону. «Чтобы доказать это, позвольте позвать одного уважаемого торговца». Услышав, что объявили его выход, владыка огня ступил в зал. Но знали о том, кто он в действительности, только Сяоту и сам господин Хуаван. Для остальных же он был ничем не отличим от богатого пожилого лавочника. «Господин Шен!» — поклонился демон. «Только прибыл в столицу, а уже прослышал о вас!» «Неужели?» — скептически вскинул бровь чиновник. «Еще бы! Вы ведь решаете, кому быть писцом, а кому нет!» «Вам сказали неверно», — строго отметил господин Шен. «В моей власти решать лишь то, чье имя вписать в книгу». «Пусть так», — согласился господин торговец. «Но я пришел к вам с предложением». Чиновник не проронил ни слова и внимательно вслушивался в слова. Поправив расшитую золотыми нитями одежду, демон продолжил с самой слащавой улыбкой. «Я торговец. И как любой заинтересованный в прибыли делец, весьма дорожу обретенными связями и не против заиметь новые». «А если это знакомство?» — перебил его чиновник. окажется благим для нас обоих, то и я был бы согласен». «Этот юноша», — указал на него лавочник, — «не только красив, мудр и образован, но и весьма талантлив». «Когда бы еще он меня так хвалил?» — подумал Сяоту. Демон продолжал. «Он обучался у известных монахов и не менее почитаемой поэтессы. Вы, как человек, сведущий в науке и искусстве, явно знаете о чудных стихах драгоценного сокровища Поднебесной, стихослагательницы Сюэху». «Сюэхэ», — шепотом поправил его Сяоту. Демон кашлянул. «Сюэхэ». «Верно, верно, слышал», — живо поддакнул чиновник. Сяоту удивился и этому. Разве в нашу первую встречу он не говорил, что о ней не знает? «Если позволите, наш дорогой Сяоту прочтет несколько строк». «Я?» В горле Сяоту разом пересохло. Он не был готов выступать на публике, хоть и впрямь знал все стихи покойной хозяйки, которая хорошо относилась к нему. «А как чудесно он играет на флейте!» Не дал ему времени на ответ Хуаван. «Достаточно лишь раз услышать, ни за что не сможете расслышать. Всякая иная музыка станет для вас не более чем кваканьем бычьей жабы», — заверил демон. «Так вы говорите», — поторопил его господин Шен, «что ручаетесь за талант этого юноши?» «Разумеется». «И что же станет доказательством?» «Все при мне», — улыбнулся демон и, достав из рукава новый мешочек, передал его подошедшему слуге. «И мне совсем не жаль. Я уверен, что этот юноша того стоит». Господин Шен достал из мешочка серебряный юаньбао. Примечание. Юаньбао или ямб — золотой или серебряный слиток в форме лодочки. Конец примечания. «Вы так его расхваливали, будто он стоит не меньше двух золотых». «Конечно, конечно! Как только Сяоту станет писарем, то его цена возрастет. Не меньше 5 золотых!» Господин торговец выбросил вперед распальцованную руку. «Я вам что, товар?» — подумал Сяоту, почувствовав себя неуютно. «Тоже верно!» — обрадовался чиновник. «Но мне кажется, господин не назвал своего имени». «Господин Хуаван!» Самодовольно произнес он и, сложив руки в замок, поклонился. «И почему вы ручаетесь за этого юношу?» «Я привык смотреть далеко наперед», — ответил демон, поглаживая короткую накладную бороду. «Раньше мне не доводилось слышать вашего имени». «Потому как я родом из Хэнань», — быстро нашелся с ответом господин Хуаван. «Да, акцент заметен. Что ж, позвольте угостить вас, и мы все обсудим». С этими словами чиновник пригласил торговца и писаря за стол, который тут же для них накрыли на скорую руку. «Благодарю». Торговец степенно склонился, а Сяоту поклонился еще ниже. «Скажи», — господин Шен обратился к Сяоту, «почему же ты не сдал экзамен?» «Из-за обидной ошибки, господин», — выпалил тот, начав оправдываться. «Я привык говорить самому себе, что надобно делать. Так я совершаю меньше описок. Проверяющий же посчитал, будто я с кем-то переговариваюсь. Но клянусь вам, что я не списывал». Сяоту умолчал, что говорил он только о том случае, когда ему сделали первое замечание. На самом деле лгать он не любил, да и не умел. «Что ж, такое случается нередко», — закивал головой господин Шен. «Думаю, в следующем году мы сможем это исправить». «В следующем году?» — в отчаянии переспросил Сяоту. «Неужели ему придется ждать целый год? А где жить? И на какие деньги? Вернуться ли на это время в деревню? С позором? А если остаться в городе, станет ли ему помогать огненный владыка?» «Нельзя ли юноше прийти на следующий этап?» — вступился за него Хуаван. Чиновник замотал головой. «Если его прогнали, значит, это видели все». «Видели все», — повторил про себя Сяоту. Все видели, что меня выгнали из-за подсказок демона. А значит, и господину Шену скоро об этом доложат. Помоги он мне сейчас, я бы успел, но не в следующем году». Увидев крайне расстроенное выражение лица Сяо Ту, господин Хуаван уточнил. «Достопочтенный господин, возможно ли нашему Сяо Ту стать писарем, не проходя экзамена?» «Нет», — строго ответил чиновник. «А если устроить его помощником писаря, либо незаметным писарем в отдаленное и малолюдное место? Он стал бы отличным служащим. Уверен, справлялся бы на все 7 золотых». «На 7, говорите?» Господину Шену это предложение явно показалось занятным. Немного подумав, он добавил. «Есть такое место, но не в самом Интяне. Он сможет трудиться помощником писаря в одном уезде. Сейчас грамотных людей понадобится больше, ведь его величество приказал провести народную перепись, а через год вернется и снова попытает себя в столице». «Договорились!» — ударил ладонью по столу господин торговец. Сяо Ту тоже понравилась эта идея. Он просто светился от счастья. Господин Шен тем временем начал завязывать мешочек. «Господин!» — кричал слуга, торопливо просеменив к залу. «Господин!» «Я сказал тебе не возвращаться!» «Господин!» — склонившись, вошел слуга. Сяо Ту узнал его. Именно ему он в прошлый раз передал у моста мешочек. У него расширились глаза. Он боялся, что его вот-вот раскроют. Особенно после того, как увидел, что лицо слуги побито. «Господин, у меня важное донесение», — сказал тот, бросив в сторону гостей недобрый взгляд. Сяо Ту потянул за рукав сидящего рядом с ним демона. «Чувствую, нам надо бежать», — прошептал он. «Подожди, бежать всегда успеем». «Но чем раньше, тем дальше». «Эти двое — мошенники, господин», — указал на них слуга. «Я скитался по улицам, не зная, куда податься, и ожидая своей скорейшей смерти. Как услышал, что из поместья Фэн с экзамена сбежал ученик, которому помогал демон». «Демон?» — засмеялся торговец. «Тебя что, так сильно били? Демоны — это байки, господину все известно. Произошло недоразумение. Простые люди домыслили свое, да разнесли по городу. Скажи они, что проверяющий прогнал писаря с экзамена по ошибке, не так занятно. А вот что тому помогал демон, любого бы сочли искусным рассказчиком». «Господин», — не сдавался слуга, — «спросите всякого. Молва по всему городу идет». Чиновник ударил ладонью по столу. «Демоны, ты совсем ума лишился? Мало того, что обокрал меня, так теперь еще со сплетнями вернулся. Я велю тебя выпороть». «Господин!» Слуга, плача, упал на колени. «Поверьте мне, не брал я того серебра». Сердце Сяо Ту сжалось от вины и стыда. Это ведь он был виноват в несчастьях стоявшего перед ним человека. «Это все он!» Слуга снова указал на юношу. «Это он обманул вас и подменил монеты!» «Ничего я не подменял!» — вскочил Сяо Ту. Несмотря на боль, которая сжимала сердце в груди, он хорошо помнил наставление господина Хуавана — отрицать все до последнего. «Ты как посмел клеветать на честных людей?» — разбушевался и господин торговец. «Вор и клеветник! Тебя мало выпороть!» «Не надо!» — заступился за несправедливо обвиненного слугу Сяо Ту. «Вот, смотри!» Господин Шен пригрозил слуге. «Ты клевящешь на человека, а он тебя спасает». «Пусть совесть ему покоя не дает». «Неблагодарный!» На ноги вскочил уже и чиновник. Тут в зал вбежал еще один слуга. «Господин, донесение из поместья Фэн!» Подбежал он к хозяину и о чем-то рассказал ему на ухо. «А теперь бежать?» прошептал Сяо Ту. «Поздно». Выдохнул демон. Входные ворота дома чиновника распахнулись, и из них сначала вышвырнули Сяо Ту, а за ним и старика. «Вы хоть знаете, кто я? Я Хуаван, владыка огня!» — крикнул обидчиком демон. Я так и знал!» — тряс пальцем появившийся в дверях чиновник. «Я был обманут и наказал невиновного слугу! Я был уверен, что меня обокрали! Но в том мешке вовсе не было серебряных монет, а я уже счел себя сумасшедшим! Убирайтесь, покуда я не позвал монахов!» Двери закрылись. В глазах демона злобно сверкнул огонь. Он скорчил недовольную гримасу и даже выдохнул пар. Но когда перевел взгляд на Сяо Ту, то не смог сдержать смеха при виде того, как писарь потирает отбитый бок. «Чего смешного? Мне же больно!» — ворчал писарь. «Это твоя судьба. Ты же взяточник и вор!» «Это все ты!» «Ты не отдаешь мне подвеску!» — пожал плечами Хуаван. «Ты сам на меня ее надел!» «И что, теперь не возвращать?» В ответ Сяо Ту демонстративно отвернулся, продолжая потирать бок. Вдоволь насмотревшись на страдания писаря, демон встал и отряхнулся, после чего поднял и Сяо Ту. «Почему господин Шен не позвал стражу?» — спросил юноша, когда они в очередной раз ни с чем возвращались на постоялый двор. «Кто на руку нечист, сам стражу боится. Если бы не слуга, уверен, все бы получилось». «И все же я не понимаю, как ты, владыка огня, позволил ему себя прогнать?» «А что, опять по крышам прыгать? Мастер говорит, что иногда 5 минут позора берегут целый день беготни от монахов и стражи». С умным видом процитировал демон. «Энергию и иллюзию попусту тратить не нужно». «А почему господин Шен и во второй раз достал из мешочка серебряный юаньбао?» Вспомнив, удивленно спросил Сяо Ту. «Совсем глупый? Если бы ты обманул его и в этот раз, то как бы служил в столице? Он бы отовсюду тебя изжил». «Значит, ты наложил более сильную иллюзию на камень?» «Куда больше! Настоящее серебро!» «Настоящее?» Боясь, что ослышался, переспросил юноша. «Настоящее!» — повторил демон. «Одно из немногочисленных, что у меня остались». «И я его тоже теперь должен?» «А ты как думаешь?» Сказав это, демон вдруг замер. «Замри!» Вопреки сказанному, он схватил Сяо Ту за руку и вместе с ним укрылся за стеной, отделяющей одну улицу от другой. «Что там?» Поинтересовался Сяо Ту. «Молчи!» Вновь скомандовал демон. Сяо Ту недоумевал. Господин Хуаван был так ужасно напуган, что даже побледнел. Впервые юноша видел его таким. На оживленной улице, полностью скрывшись за стеной, демон осторожно заглядывал в окно с решеткой. Удостоверившись в том, что господин Хуаван не обращает на него внимания, Сяо Ту тоже решил полюбопытствовать. Сидя на корточках, он заглянул в другую решетку. На соседней улице все было спокойно. Люди бродили по своим делам и даже не замечали притаившегося по другую сторону стены демона. Сяо Ту продолжал наблюдать и увидел, что из здания напротив вышел мужчина, облаченный в белые одежды даосского мастера и с плотной повязкой на глазах. Сяо Ту почему-то был уверен, что Хуаван боится именно его, потому что этот человек нагонял жути даже на простого писаря. «Чего вылез?» Стянул вниз писаря демон, тоже уже сидящий на земле и вжимающийся в побеленные камни. «Скажи, амулет при тебе?» — уточнил господин Хуаван. «Здесь!» — Сяо Ту похлопал себя по груди. «Беги, что есть силы и куда угодно, подальше отсюда. Домой не возвращайся. Я сам тебя найду. Беги, сказал!» Хуаван подтолкнул его, и Сяо Ту побежал.